«Кажется, все», – неожиданно услышала я знакомый голос. «Гворий, вот и нашелся красавчик». Додумывала эту мысль, я уже лежа на земле, изо всех сил пытаясь принять окрас под цвет окружающей травы. Жалко, что зеленых кошек в природе не бывает, а то это бы мне очень сейчас пригодилось. «Уверен?» – с явным сомнением переспросил его кто-то хрипловатым басом. «Ага, и Ларс рядом. Чего они там делают вдвоем-то? Неужто в самом деле Мария захватили и теперь допрашивают?» Мысленно застонав от любопытства, я по-пластунски двинулась вперед. «Попробуем добраться до валуна и осторожно выглянуть из-за него. Поди голову не оторвут, не разобравшись». И следующие слова полуэльфа лишь подхлестнули меня в этом стремлении. «Шириан придет в себя через пару часов», – отозвался Гворий. «Ему повезло. Если бы твои ребята тронули его с места, он бы не выжил. Хорошо, что ты приказал все оставить здесь, как было». «Чай дурной я, что ли?» – обиженно буркнул главарь наемников. «Ритуалы магические тоже уметь прерывать надо. Ладно бы только твой друг погиб, так и моих людей, возможно, немало бы полегло». «Шириан мне не друг», – хмыкнул полуэльф. «Да ладно», – не поверил ему Ларс. «Что ж ты тогда по Марию таким зарядом магическим шарахнул, когда тот прикончить его решил? Аж до сих пор от слабости шатаешься». «Считай это моей причудой», — со слабой улыбкой произнес Гворий. «Мне вообще иногда свойственны странные поступки». «Я заметил», — холодно уведомил главарь наемников. «Например, ты не стал убивать мальчишку, хотя он наполовину демон». «Я не демон», — вступил в разговор Рики. «Уже нет». «Не ври, мальчик», — невесело расхохотался Ларс. «Да, прощение матери помогло тебе получить власть над демоном. Но теперь ты обречен до конца жизни бороться с ним. И едва допустишь слабину, тут же проиграешь. Зло ведь никуда не пропало. Оно так и осталось сидеть в самом темном уголке твоей души». «Не пугай ребенка», — осадил чрезмерно разговорчивого наемника Гворий. «Я уверен, у Рики все получится. Во-первых, рядом будет Шириан, который всегда придет на помощь. А во-вторых, в книге было упоминание, что существует и обратный ритуал по изгнанию демона». Увлекшись разговором, я весьма ощутимо приложилась лбом о камень, который стоял на страже границы круга. Зашипела от боли и тут же испуганно прикусила язык, опасаясь быть обнаруженной. Но беседа продолжилась, видимо, никто ничего не услышал. «Да, насчет книги», – после секундной заминки продолжил Гворий. «Вы ведь обнаружили ее?» «У эльфийки и тех храмовников, которых мы поймали, ничего не было», – с явным огорчением ответил Ларс. «Видимо, она осталась у Мария, которому в свою очередь удалось бежать. Ненадолго, правда. Я поднял на уши все запретные гильдии до самой границы с гномами. Да и там кое-кого предупредил. Словом, веселая жизнь ему теперь обеспечена. Я весьма удивлюсь, если ему удастся исчезнуть». «А вот я, к сожалению, нет», – печально проговорил Гворий, сомневаясь, что Мари будет искать спасение у гномов. «Почему?» – удивился Ларс. «Это самый логичный выход в его ситуации. Земли других народов слишком далеко. Эльфы близко», – чуть слышно обронил Гворий. «Особенно, если идти к ним через пустоши». После этих слов на поляне воцарилось такое продолжительное молчание, что я не выдержала и, рискуя сломать шею, под немыслимым углом осторожно выглянула из-за камня. В пределах круга все было именно так, как я себе это и представляла. Спиной ко мне стоял невысокий, плотно сложенный и широкий в плечах Ларс. Напротив на траве сидел Гворий, то и дело с тревогой посматривающий на Шириана, который лежал рядом все еще без сознания. В шаге от этой троицы нерешительно мялся Рики, не сводивший испуганных глаз с бледного, как смерть, отца. И юноша, и храмовник выглядели намного лучше, чем во время нашей последней встречи. А вот Гворий явно подустал. Лицо осунулось, вокруг рта залегли глубокие морщины, которых раньше я не замечала. Видимо, опять все силы исчерпал. «На пустоши я не сунусь», — наконец покачал головой Ларс. «И людей не дам. Хочешь, иди один. Но это будет чистой воды самоубийством». «Вот как?» – лукаво склонил голову Гворий, с интересом вглядываясь в главаря наемников. «А если Тефна согласится составить мне компанию?» «С чего это вдруг?» – едва не брякнула я, но тут же прикусила язык. «В самом деле, любопытно узнать, каким будет ответ Ларса, учитывая наши с ним непростые отношения». Ларс долго молчал, задумчиво положив ладонь на рукоять клинка. На миг мне даже показалось, что он сейчас вызовет полуэльфа на поединок из-за столь неосторожных слов. Но я тут же расслабилась. Не вызовет. Не такой человек. Некогда, мы уже все с ним обсудили. «Тефна – взрослая девушка», – наконец хрипло выдавил из себя главарь наемников. «Пусть поступает, как считает нужным. Я препятствовать не стану, но надеюсь, что благоразумие в ней поболее, чем в тебе». «Не сомневаюсь», – отозвался Гворий, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Значит, он рассчитывал на другие слова Ларса. Интересно было бы узнать, на какие именно». «Впрочем, мы можем узнать решение Тефны прямо сейчас», – через пару секунд продолжил Гворий. Затем с заметным усилием поднялся на ноги и посмотрел прямо на тот камень, за которым я пряталась. «Драгоценнейшая, выходите, хватит лежать на земле». Так ведь и простудиться недолго. Я огорченно фыркнула. Надо же, заметил. Ларс с его хваленым чутьем не заметил, а этот унюхал. Точно, в жилах Гвория изрядная доля крови нечисти течет. Пришлось встать, отряхнуть штаны от травы и с как можно более независимым видом присоединиться к компании. «Я не подслушивала», — поспешила заявить я во всеуслышание, поймав смеющийся взгляд Гвория и негодующий Ларса. «Просто мимо шла и споткнулась», — тоненьким голосочком передразнил меня главарь наемников и в сердцах сплюнул на землю. «Тьфу, ягоза! В детстве мало тебя воспитывали ремнем. Надо было каждый день драть от души, чтобы сидеть не могла». «Детей бить нельзя», — я нравоучительно подняла палец вверх. «Из дому бы убежала». «А ты и так убежала», — поймал меня на слове Ларс. «Полгода пришлось гоняться, чтобы на шею хотя бы защитный амулет повесить. Не дочь, а сплошное наказание». «Это вы сейчас о чем?» — не утерпев, вмешался в разговор Рики, слушавший нашу перебранку с круглыми от изумления глазами. Главарь наемников тут же зарделся, словно мальчишка, застигнутый за воровством яблок в соседнем саду, и тихо признался. «Дочь это моя, единственная. Дурная просто жуть. Ежели что себе в голову вобьет, хоть что делай. Вся в мать пошла. Та тоже по юности столько наворотила, что до сих пор легенды слагают». «Дочь?» – с недоумением переспросил Рикки. «Так вы тоже метаморф?» Ларс покраснел еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Опустил голову и буркнул. «Да. Только бывший. Вот уж 10 лет как в человеческом облике застрял. Да я и рад тому, если честно. Никогда не нравилось медведем ходить. Зимой постоянно в сон клонило, от запаха меда дар речи терял. На все, что угодно готов был. Тефна меня на эту слабость и подловила. Когда я ее выследил и в угол загнал после бегства из дому, поставила передо мной горшок этой сласти и слово взяла, что никогда не посмею в ее жизнь вмешиваться без разрешения. До сих пор стыдно, когда вспоминаю, как тогда чуть слюной не захлебнулся. Но что поделать, договор-то на меня заставила по всем правилам заключить. Вот и заведено между нами отныне так. Пока Тефна на помощь не позовет, я и шага из Мэйчера сделать не могу». «И не стыдно так с отцом-то обращаться?» — укоризненно произнес Гворий, кусая губы в безуспешной попытке скрыть улыбку. «Он сам виноват», – буркнула я, отводя глаза. «Нечего меня так опекать было. Туда не ходи, того не делай, с этим не общайся». «А как иначе-то?» – взревел будто раненый медведь Ларс, на мгновение становясь словно выше ростом. «Вы ж кошки, без ума разума совсем. Постоянно нос свой любопытный во всякую гадость суете. А потом драпаете без оглядки, пытаясь шкуру сохранить. Что ты, что матушка твоя. Та-то с возрастом хоть чуть-чуть осторожнее стала. И то, на медне чуть с крыши не свалилась, за вороной погнавшись». «Понятно», — кашлянув, негромко произнес Гворий. Мне достался не город, а целый рассадник нечисти. Что еще интересного узнаю?» Ларс тут же сник, будто вспомнив, кто перед ним стоит, и печально шмыгнул носом. «Да я ж напротив, порядок в Мэйчере поддерживаю». «Виноват», — пробасил он. «Вон, в прошлом году всех упырей с кладбища повывел. Сам пошел, чтобы ребятки мои не пострадали». «А гномий самогон кто контрабанды доставляет?» Не отставал от него Гворий. «Это не мы», — покачал головой главарь наемников. «Мы только обозы охраняем. Все вопросы к торговой гильдии. Пусть и разрешенная, а таки делишки темные втихаря проворачивает. Только диву даешься, от кого научились». «И за устранение неугодных не беретесь?» — едливо спросил Гворий. «За всех отвечать не буду», — развел руками Ларс. «Может, кто и подрабатывает таким образом. Но крупных беспорядков не творим. Ты вспомни, что в Мэйчере до моего прихода 100 лет назад творилось. Ночью из окна нельзя выглянуть было. Мигом в темень утащили бы. Раздели и тумаков насовали, ежели не похуже». «Тут ты прав», — невольно признал справедливость слов бывшего метаморфа Гворий. Потом сощурился и весело поинтересовался. «А твои ребята как относятся к тому, что ими медведь командует?» «Тихо ты!» – испуганно шикнул на него Ларс, прислушиваясь к чему-то. Потом, успокоившись, ответил. «Не знают они ничего. Ты это, не говори им. Убить не убьют, конечно. Я многих в свое время от верной гибели спас. Но зубов точно лишусь. На амулеты растащат. Да и не быть мне тогда главарем у них. Нового выберут. Молодого, горячего и глупого. Передел власти обязательно начнется. Тебе такие проблемы нужны?» Гворий как-то странно усмехнулся, потом перевел взгляд на меня и неопределенно пожал плечами. «Нет, пожалуй», — наконец негромко сказал он. «Напротив, полезнее будет, если ты останешься главой гильдии. Думаю, мы с тобой всегда сумеем договориться в случае чего». Ларс понятливо кивнул, будто услышав что-то помимо сказанного, и небрежно взлохматил мне волосы, не обратив внимания, как я клацнула зубами, пытаясь перехватить его руку. Терпеть не могу, когда он так делает. Тем более, где я сейчас гребень отыщу? Все вещи в переметной сумке остались, а ее теперь и след простыл. Хоть бы домой заглянула. По привычке тут же принялся отчитывать меня отец, видимо, решив, что все переговоры с начальством городского департамента охраны порядка закончены. Мать волнуется. Говорит, ей нехорошие сны покоя не дают. Ты же знаешь, как она к этому серьезно относится, тем более после того случая. «Что за сны-то?» — немного виновата, переспросила я. «В самом деле, нехорошо получается. 1/2 уже дома не появлялась. Но уж больно сильно мы в последний раз с отцом повздорили. Тот до сих пор мне проказу с медом простить не может. При каждом удобном случае вспоминает». «А я знаю». Вопросом на вопрос ответил Ларс. «Вас же, кошек, никогда не поймешь. Зеркала какие-то, браслет непонятный и много крови. Ты поосторожней, доченька. В прошлый раз 1 год в себя приходила, когда в храмовую ловушку попала». Я поморщилась, перехватив любопытствующий взгляд Гвория, и смущенно дернула отца за рукав, требуя прекратить столь опасный разговор. «Ладно». Без слов понял он, с изрядной долей лукавства, смерив взглядом меня и полуэльфа. «Чую, вам тут без меня поговорить надобно. Пойду проверю красотку нашу пленную. Да и с храмовниками захваченными потолкую. Авось расскажут, куда их предводитель двинул. Может, и не на пустоши вовсе». Затем задумчиво почесал лоб и указал кивком на все еще неподвижно лежащего Ширьяна. «Друга-то вашего двигать теперь можно? Я бы его в шалаш отнес. Все лучше, чем на земле лежать». «Не тяжело будет?» — поинтересовался Гворий, не делая, впрочем, ни малейшей попытки помешать Ларсу, когда тот с негромким кряхтением забросил тело храмовника себе на плечо. «Справлюсь», — коротко выдохнул Ларс. «Ежели совсем не в моготу станет, там за кругом еще 2 бездельников ошиваются, которым эту ягозу было поручено охранять. Заодно и проучу их, чтоб в следующий раз более старательно приказы исполняли». Он сделал несколько шагов по направлению к бывшему лагерю храмовников. Потом, будто только сейчас вспомнив, обернулся и поманил пальцем Рики. «Эй, юнец, иди сюда. Поможешь за отцом твоим ухаживать». Рики растерянно посмотрел на Гвория, словно спрашивая совета. Не забыл, наверное, еще, как Ларс сетовал на чрезмерную доброту полуэльфа, благодаря которой тот оставил мальчика в живых. «Иди», — разрешил Гворий. «Шерьяну будет приятно увидеть тебя рядом, когда он очнется». Юноша просиял радостной улыбкой и кинулся догонять Ларса. Спустя несколько мгновений в круге мертвых остались только двое – я и Гворий. Перед началом разговора я удобно расположилась на траве, с интересом глядя на полуэльфа снизу вверх. После испытаний и переживаний последних дней на меня сегодня нет-нет, да накатывала постыдная слабость. Тогда в голове становилось пугающе пусто, и казалось, будто на какой-то миг неведомая сила вырывала меня из собственного тела. Словно мертвые еще не оставили попыток утащить душу маленького неразумного метаморфа, осмелившегося потревожить их покой в своей безмолвной земле.